Повествование от лица Артема. Вечер, 21:24. Журчит в животе, хочется есть, слюнки текут. Конечно, набрал всяких вкусностей. Теперь мысли только о еде. Поднялся на свой этаж. Ради интереса остановился у двери. Достал телефон, включил фонарик и посветил. Черточек стало больше. Оно и неудивительно. Два дня. Бррр. Лучше не думать об этом. Открыл дверь, вошел в квартиру, разделся. Пошел на кухню с пакетом с едой, вывалил все на стол. Надо было что-то сказать. А что именно, я понятия не имел. Может, в интернет залезть? Найти там типа заклинание, вроде «В твоей квартире живет домовой на кухне под печной трубой. Я купил тебе гостинец, и он теперь твой». Так и хотел сначала, но посчитал, что это как-то глупо будет. Было ощущение, что он и так все знает. Я же ему говорил, что будем знакомиться, подразумевая, что куплю домовому что-то вкусненькое. Но все же надо что-то сказать. Поэтому я проговорил. Я знаю, что ты здесь есть. Я тебя видел. Во сне, впрочем, как и ты меня. Такая чушь. Не каждый день с домовым разговариваешь. В ответ была тишина. В общем, может, у нас первое знакомство с тобой вышло не очень. Я тут устраивал беспорядки, пропадал. Но теперь, после того, как я узнал, что я здесь не один... «Блин», — подумал я, — «что вот я несу? Каким тут быть писателем, если даже не могу нормально сформулировать предложение? Сейчас было ощущение, что я идиот. Разговариваю тут сам с собой в пустоту. Пирожки купил неизвестно кому. Может, самому их съесть? Но тут я вспомнил сон этого маленького бородатого человечка. Это помогло мне собраться. Я был уверен, что все было вправду. Короче, дружище, это знак моего уважения к тебе. Это не подлизывание. Да и какое тут может быть подлизывание, когда мы с тобой оба оказались в этом звездеце? Ты ведь дух жилища, его костяк. А так получилось, что я в нем живу. Я опять запнулся. Мы с тобой оказались в этой сложной катавасии с чокнутыми бабками, детьми, повернутыми мамашами, духами. Поэтому давай постараемся держаться вместе, ну или как минимум не конфликтовать. Снова тишина. Мне было как-то не по себе. Вот, кушай, вы вроде запахами питаетесь. Я разложил булочки и пирожки на столе и добавил. Я не буду мешать. Потом развернулся и пошел в свою комнату. Да, получилось так себе. Но зато искренне, надеюсь, он оценит. Во мне опять проснулся скептик, подвергающий все сомнению и старающийся думать логично, но я затолкал его глубоко внутрь. Пора уже было привыкнуть к своего рода причудам, да и разговаривать с домовым — это еще не самое страшное. Я правду сказал, что нам надо держаться вместе, раз тут такое творится. Я сел за стол. В душе был какой-то непонятный порыв, хотелось высказаться. Передо мной стоял включенный ноутбук. Хотелось что-то написать. Взял телефон. Время было 21:33. Открыл ВКонтакте. В голове почему-то сразу возникла строчка Оксимирона. Не помню дословно, но что-то вроде «Сегодня все одноклассники сидят ВКонтакте, но не все одноклассники во ВКонтакте». Понимаете, о чем речь? Да, меня что-то на песне потянуло. Я открыл плейлист и стал листать вниз. Нашел группу «Плохо». Горький опыт. О, как раз под мое настроение. Включил композицию. Через минуту меня накрыл порыв. Я стал ходить по комнате и сочинять похожие строчки. Песню включил погромче. Мелодия звучала в голове, а слова как-то сами извергались из меня. Потом на эмоциях я открыл ленту ВКонтакте. Там было много незнакомых девушек. На одной фотографии одна из них стояла рядом с молодым человеком. Сверху в статусе было написано: «Кто сказал, что дружбы между девушкой и парнем не может быть? Никита хороший друг, мой парень не против». Не знаю почему, но меня с этого прорвало, причем сильно. Хороший друг. Ну да, он просто друг. Сколько раз у меня в интернате было это «не до парень, не до друг». Немедленно, ни секунды я сел за стол, водил мышкой по экрану. Экран загорелся. Открыл Word. В голове была лишь одна строчка. «Ведь вам спать друг с другом норма. Написал запись 14-я. И дальше пошло-поехало. Я не знал, что из этого получится. Понятия не имел. Просто был порыв, который я не мог контролировать. Время было 21:38. Дальше что-то прогрохотало, причем громко. Я оторвался от ноутбука. Дописывал фразу «В них важнее не слова, а твои поступки». Потом во всей квартире резко погас свет. Я оказался в полной темноте. В ушах зазвенело. Сердце заколотилось, как ненормальное. Резко стало очень холодно. У меня побежали мурашки. Время было 22:04. Я отчетливо ощутил, что помимо меня и домового в квартире был кто-то еще. Вернее, что-то. Очень и очень злое. Его энергетика была очень сильной. Намного сильнее, чем у той бабульки и ненормальной мамашки. Мне стало страшно за свою жизнь. Вдруг я услышал топот и лязганье, как будто кто-то тащил тяжелую арматуру. Эта сущность, как и та бабка, тоже, походу, любила растягивать удовольствие, мучая жертву. Не знаю как, но я понял, что рядом со мной очень опасное существо. Уже не было такого «кто это, что это?». Я точно знал, что это какой-то злой дух, и он питается моим страхом. Видать, прошлые выходки существ не из нашего мира немного меня закалили. А в квартире становилось все холоднее и холоднее. Уши у меня горели, а руки, наоборот, замерзли. Захотелось в туалет. Шаги громко ко мне приближались. Так, я более-менее разобрался, что происходит, насколько это вообще возможно. На удивление был более-менее собран, отчетливо давал отчет своим действиям. Так, дверь. Нужно срочно закрыть дверь в комнату. Я мигом добежал до двери и закрыл ее на щеколду. Вспомнились слова бабки, что они могут проходить сквозь стены, но я решил попробовать. Вдруг этот призрак не мог. Да и терять мне было особо нечего. Существо остановилось у двери. Дверь у меня была обычная, пластиковая, с деревянной отбивкой, тоненькая. Последовало молчание. Вообще никаких звуков. Так продолжалось долгих 5 секунд. Очень долгих. Потом резко раздался удар в дверь, да такой сильный, что я аж кожей почувствовал вибрацию. Как ни странно, дверь выдержала. Но я увидел, что она висит на тоненьком замке. Еще один удар, ну максимум 2, и она вылетит к чертям. Нужно что-то делать. Что? Подбежал к окну. Может, получится перебраться на какой-нибудь соседний балкон. Но ожидания оказались тщетными. Ничего такого не было. Если я и прыгну, то разобьюсь, ведь 5-й этаж. Так, что делать? Может быть, через окно комнаты перебраться на кухню, а там добежать до входной двери, пока эта тварь будет ломиться в комнату. Только окно на кухню было закрыто. Я сам скорее разобьюсь, чем перелезу. Что же делать? Может, чем вооружиться? Последовал 2-й удар. Я аж подпрыгнул. На двери появилась большая трещина. Сама дверь ходила ходуном. Почему эта тварь просто не вышибет поскорее эту чертову дверь? Зачем меня мучить? Прикончил бы меня скорее, и все. Но ответ пришел сам собой. Тварь, как охотник, получает удовольствие от самого процесса. Ей нравится загонять свою добычу в безвыходное положение. Интересно, как та себя поведет. А в роли добычи сейчас ты и Артем. Я стал метаться по комнате. Оставалось еще 2 варианта. Спрятаться под кровать или в шкаф. Оба на самом деле такие себе. Тут и ребенок поймет, куда я спрятался. Но других вариантов нет. Да и особо здоровому парню в маленькой комнатке не скрыться. Последовал еще 1 удар. Но дверь, не пойми как, держалась. У меня было еще несколько секунд до следующего удара. Я знал, что он будет последним, а вслед за ним тварь попадет в комнату. Я нырнул под кровать. Уже начал залазить, но что-то меня остановило. Я сам не понял, что. Как будто здесь уже кто-то был. Я вылез обратно. Сердце бешено колотилось. Я понимал, еще каких-то 2 секунды, и тварь будет стоять прямо передо мной. Шкаф находился рядом со столом с ноутбуком. Я подбежал к нему. На столе лежала ручка. Я ее схватил. Да, знаю, против демона ручка не самое мощное оружие. Но в это время я особо не думал. Секунды растянулись в часы. Я открыл дверцу шкафа и быстро запрыгнул в него. Мигом закрыл дверцу. Одновременно с этим раздался еще 1 удар. Я услышал, как дверь комнаты слетела с петель, и существо вошло в мою комнату. В шкафу было крайне неудобно. Для большого парня под 100 кило он был маленьким. Плюс тут были вещи и полочки. Когда я сюда залез, все сорвалось вниз. Удивительно, что существо этого не услышало. Вероятнее всего, звук падения полок и вещей совпал с его ударом в дверь. Синхронно, так сказать. Я старался не дышать. Звук моего сердца казался очень громким. Я услышал, что тварь его услышит и мигом меня найдет. Кстати, что же это за тварь? Между дверями была небольшая щелочка. Очень маленькая, но часть комнаты можно было увидеть. Бог ты мой! Что там стояло в проходе? Было до того страшное и изуродованное. Я просто не могу это описать. Да это та же тварь, что виделась мне во сне, когда тот призрак, любитель кубиков, пытался сделать обряд, чтобы избавиться от своей чокнутой мамаши, и убегал от кого-то, от этой твари. В реальности она выглядела еще страшнее, чем во сне. Полностью я разглядеть ее не мог, но отчетливо увидел рога и копыта. Она была огромная. Рога упирались в потолок. Мне было до того страшно, что я просто застыл и не мог пошевелиться. К горлу подкатил ком. Я даже моргнуть не мог. До того она была жуткая. Врагу такое не пожелаешь. В груди заболело сердце, как будто его иглой проткнули. Такая тонкая боль, потом резкая. Я думал, сейчас сердце разорвется на куски. Может, произойдет сердечный приступ или инфаркт, а может, и то, и другое. Она была такая жуткая. Я могу еще 1000 раз сказать, какая она страшная, но это и в самой маленькой доле не изобразит всего моего ужаса. Мне напомнило это другой мой сон, где после похорон меня самого я оказался в такой же ситуации. Сидел в шкафу и трясся от неведомого существа. Я напрягся и зажмурился, попытался подышать. Сердце по-прежнему как будто прокалывали 1000 иголочек. Вдох, выдох. С первого раза не получалось успокоиться. У меня тряслись руки, меня всего колотило. Не знаю, сколько так, сидя в шкафу, я пытался себя успокоить. Тут я вспомнил про свой телефон и ручку. У меня зародилась надежда. Может, если ее сфотографировать, что-нибудь произойдет, а потом неожиданно попробовать зарядить ручкой в глаз. Если эта тварь вообще осязаемая, до нее можно дотронуться. Хотя дверь она как-то вышибла, значит, контактировала с деревянной поверхностью. А бабка та просто сквозь туалетную дверь прошла. Сложно все это. Я нащупал руками ручку, нажал на маленькую кнопочку на ней. Раздался тихий щелчок. Я думал, что сейчас тварь на меня накинется, когда услышит этот звук. Но она стояла неподвижно на проходе в комнату, как будто ее сканировало. Сколько времени прошло с того момента, когда она ворвалась? Около минуты, а она все так же стояла и не двигалась. Вдруг она посмотрела прямо на меня, в щелку. Я зажмурился. Затем приоткрыл глаз. А тварь, постояв еще секунду, ринулась, но не в мою сторону, а в сторону кровати. Просунула свою когтистую руку вниз и стала кого-то искать. Я поблагодарил Бога, что решил спрятаться в шкафу, а не под кроватью. Все это заняло 10 секунд. Я никак не мог понять, кого она там ищет. Ведь когда я туда залазил, там никого не было. Да и тесно довольно. Чуть руку сунешь, и сразу найдешь того, кто там прячется. А тварь все ерзала рукой, как будто пыталась поймать маленькую мышку. «Это твой шанс, Артем. Подготовь телефон к съемке», — сказал я сам себе. Я дрожащими руками достал телефон из кармана, и тут же он выпал у меня из рук, упал на колени. Я попытался его поднять, но он опять выпал прямо к дверце шкафчика, так что та на пару миллиметров приоткрылась. Существо замерло. Я вместе с ним. Затем оно опять начало рыскать рукой под кроватью. На этот раз я кое-как взял телефон, разблокировал его и включил вспышку. Как только я это сделал, в дверцу шкафа раздался сильный удар, как будто в нее что-то бросили. «Домовой!» — раздалось у меня в голове. Эта тварь учуяла домового и пыталась его достать из-под кровати. Она долго пыталась его схватить, но когда нашла, сразу же кинула его в меня. О, Боже! Она с самого начала знала, где я нахожусь. Когда стояла и сканировала комнату, додумать я не успел. Дверца шкафчика отворилась, и меня сразу схватили за горло, вытащили из шкафа и подняли в воздух. Моя голова находилась в паре сантиметров от лица твари и от потолка. Я стал чувствовать, что задыхаюсь. Как во сне, у меня начали появляться черные круги под глазами. Только на этот раз я уже не проснусь. А тварь все смотрела на меня своими холодными, черными, как ночь, глазами. Тут еще вторая рука потянулась к моему лицу. На последнем издыхании я отключил телефон, и дальше последовала яркая вспышка. Я держал телефон прямо перед собой и мордой твари. Она, по-видимому, не ожидала, что кто-то ей откажет отпор, хотя и таким странным способом, как вспышка телефона. Во всех ее жестах, во всех повадках было видно, что она была в себе уверена. Вероятнее всего, жертвы просто сдавались, и она могла творить с ними все, что захочется. А пытать жертву приятнее всего, когда она еще живая. Такой поток мыслей окатил меня в эту секунду. Тварь ослабила хватку, и я приземлился на пол, больно ударившись ногами. Хоть и падал с небольшой высоты. Ноги как будто огнем обожгло. Я сам потерялся на несколько секунд. Твари было этого достаточно. Она резко толкнула меня к двери и прижала. Собой. В этот момент у меня перед глазами пролетела вся жизнь. Я думал, что мне конец. Мой козырь прошел успешно, но этого не хватило. Я сделал все, что мог. Резко заболел живот, как будто от него оторвали кусочек. Затем такая же боль, но уже ниже, в области паха. На что мне яйца оторвет? Но меня спасло чудо. Резко тварь отпрянула в сторону, как будто ее кто-то толкнул. Хватка немного ослабела. Это был мой шанс. Я достал ручку, которую все это время сжимал в руке, и ударил в голову твари, примерно где находился глаз. По-видимому, попал. Тварь окончательно отпустила меня и заорала так громко, что у меня чуть уши не лопнули. Еще секунду я приходил в себя, как вдруг услышал какой-то старческий голос. «Беги отсюда, малыш, скорее!» Дальше я не разобрал из-за воплей твари. Но как в шкафу, дважды мне повторять не пришлось. Я рванул к входной двери, она оказалась открытой. Я забыл ее запереть вчера, когда пришел с магазина. Это спасло мне жизнь. Я рванул в подъезд и закрыл за собой дверь. В ту же самую секунду в нее сильно ударили. Так сильно, что отчетливо показалась вмятина от огромного, пусть будет кулака, прямо перед моим лицом. «Черт!» — крикнул я и полетел вниз, что есть мочи. «Только бы не сорваться, не сломать ногу!» Пробегая третий этаж, я опять услышал рев твари откуда-то сверху. «Конечно, твоя добыча сбегает, а еще тебе бубо сделала!» — подумалось мне. На самом деле мне было очень страшно. Я добежал до первого этажа и открыл подъездную дверь. Услышал тяжелые шлепки по бетонным ступенькам подъезда, направляющиеся в мою сторону, и снова этот рев. «А раньше вы не могли ходить по подъезду?» — закричал я в панике и побежал куда только мог. Запись 14. «Вам ведь спать с друг другом норма. Да ладно, он всего лишь просто друг. И неважно, из чего тут сделана форма и чем заполнен тут сосуд. Кругом одни сплошные звезды, и ты втайне желаешь стать, как они. Но ты же на погосте, и есть один нюанс — рукотворные огни. Артисты — это всего лишь вещь, спродюсированная заранее, а ты выдержи тот самый лещ жизни полного страдания. Девушкам нравятся ушлепки, похотливые козлы, а ты один дома в самобичующейся обертке, и совесть не позволяет быть, как они». Как же бывает тяжело подобрать слова, а истина на самом деле проста, как дважды два. В отношениях важно идти на уступки, в них важны не слова, а твои мужские поступки.